Отца отвлекли, и тот, быстро прощавшись, отрубил связь, а я набрал мать, мы с ней тоже немало поговорили. Про корпорацию я ей тоже сказал, что работаю временно перевозчиком. Правда, развивать рассказ не стал, мол, подписал пункт о неразглашении, много говорить нельзя. Еще немного с Лидией поговорил, когда мама Лизой занялась, с бабушкой словом перемолвилась. Она уже на нашем госпитальном судне дежурит, с лекаркой по очереди поднимают базы знаний и на практике знания применяют. Бабушке очень понравилась новая работа, и та поблагодарила за такой подарок. Пока я общался с родными, Лаз закончил перевозить имущество и монтаж. Последним рейсом, когда Лай уже общался с первым претендентом на работу, повез Лару на ее рабочее место. Техник вернулся на борт, и мы, поднявшись на орбиту, направились к транспорту. Нужно закончить работу, оставив техника продолжать восстановление судна, особенно его жилого модуля. Я на боте направился к линкору. Пока летел, поспал. Обратно летел уже на бастионе. Перегнав его, стабилизировал с другой стороны планеты от старсивера. Вот теперь вся система была под контролем. Потрачено было много времени, поэтому я связался с Лаем. В Дайне был день, так что ответил тот сразу. Времени ему должно было хватить подобрать хотя бы несколько кандидатов. Насчет безопасности моих гвардейцев я не проживал. Там в офисе не только была своя система безопасности и оборона, но если что, пара штурмовых ботов с дроидами со старсивера раскатает любого неприятеля. Проф внимательно следил, чтобы наших гвардейцев не обижали. Если что, у него и бомбардировщики были, ответил Мичман не сразу. Видимо, на собеседовании был очередной соискатель. Когда тот вышел, он и ответил. Лай сам мне это объяснил. Как материал, на вторые сутки количество опрошенных перевалило за 200 человек. Сначала со всеми беседу вел, но сейчас стал по-другому работать. Если вижу, что пустой человек, отправляю обратно на улицу, время попусту не трачу. Вот с теми, кто представляет интерес, веду усиленную работу. Отбракованного людского материала хватает, практически половина от общего числа, так что скорость приема возросла, как и количество принятых на прием. Там на улице очередь, даже ночью стоят. Говорят, такие корпорации, как наша, с момента гибели Содружества не появлялись, считают это своим шансом. Командир, думаю, что я всех принять не смогу. Практика, конечно, шикарная, но моих сил просто не хватит. Глаз замаливается. Ясно. Сегодня доработаешь сутки и отдыхай. Работай раз через сутки. Сам знаешь, пока не наберем людей, приемная комиссия будет работать до конца. Ладно, что там по людям, интересные есть? А да, есть. Самое интересное, подобрал двоих на службу в СБ. В гвардию? Лай задумался на несколько секунд, после чего покачал головой. Нет, в гвардию пока рано, а вот СБ федерального уровня для них. Можно их направить в службу внутренней безопасности корпорации. Я сперва думал, что те переигрывают меня, опытные подготовленные психологи, но нет, просто люди такие, вера, честность и долг, упорные и дотошные, отличные характеристики для этих молодых людей. И ведь никто не учил, природный дар, талант. Лара их уже провела через капсулы, у одного 170 единиц интеллекта, 43 года, зовут Анри Лас, у второго 130-10 единиц, 31 год, Аллактон. Лас имеет отличные управленческие данные, из него можно взрастить хорошего начальника СБ, тон будет отличным оперативником. Вот работа следователя не для него, не усидчив. Хорошо, принимается, изучив присланные характеристики и мельком просмотрев видеозаписи, кивнул я. Еще что интересное есть, двое попали под инженерный минимум. Собеседование прошли без проблем, можно брать. Один практически готов пойти на военную службу, второй еще сомневается. Берем обоих, изучив характеристики, подтвердил я их принятие. Давай дальше. 12 человек прошли собеседование на административные и начальственные должности. Проверку на лояльность к работодателю тоже прошли, нареканий не вызвало. Удалось подобрать двух операторов для топливного завода, пока техника для него ищу. Два будущих врача в медчасть корпорации, нареканий тоже нет, ни по интеллекту, ни по собеседованию. По силовым подразделениям, солдат набрал на полтора взвода, молодых мужчин большинство в очереди. Есть претенденты на должности офицеров, пока двое, но есть шанс, что будет трое, как раз сейчас собеседование проводил. На должности сержантов пока шестеро, технических специалистов 12, пилотов 18. Операторов оружейных систем пока трое. Это все, что есть на сегодня. Очень даже неплохо. Молодец, Мичман, выражаю тебе благодарность. Служу империи и императору, вскочив, ответил тот. Продолжай, а завтра отдыхать. Объяви об этом претендентам. Также сообщи, что можно записаться на электронную очередь, чтобы никто не проскочил мимо, а то есть там такие наглецы. Доступ к сайту корпорации я тебе дал. Электронная очередь уже действует. Скупо улыбнулся Лай. Записались более 12 тысяч человек. Многовато на второй день, я думал, меньше будет. Теперь по тем людям, что прошли твое собеседование, я просмотрю все, что ты мне прислал и сообщу свое решение. Ладно, Мичман, продолжай работать. Если что, держи меня в курсе. Я нахожусь на постоянной связи в системе. Отключившись, продолжая сидеть в кабинете своих апартаментов, я стал изучать файлы, что мне прислал Лай. Только двое мне не понравились. Опытный взгляд бюрократа и психолога заметил мелкие несоответствия в их поведениях и ответах. Пока еще малоопытный Лай мог их пропустить, а вот мне они бросались в глаза. По одному еще может быть, но не сразу несколько. Их я отклонил от принятия на работу с пометкой «возможно неблагонадежен», остальные отправил Лаю сообщением, что их уже можно принимать и регистрировать. Как только тот это сделает, я заберу их. После этого покинул линкор, прихватив десяток эскинов модели А-60, и полетел к профу. У того действительно накопились те проблемы, которые мог решить только я. Так что, добравшись до старсейвера, я только на установку нового ПО и подключение всего десятка вспомогательных эскинов потратил порядка 6 часов. Потом еще решал проблемы профа, тоже 3 часа ушло. Приписал как союзное судно центра, то все не до этого было. К тому времени, уже поздним вечером по времени Дайна, от Лая пришло сообщение, что регистрация новых сотрудников, одобренных мной, прошла и их можно забирать. Уже ждут, находясь у нас в казарме представительства. Людей было несколько больше, чем рассчитано казарма принять, так что стоит поторопиться. Что примечательно, на почти 60 набранных кандидатов было всего 8 женщин. Думаю, их бы ко входу просто не пропустили, если бы те не записались, встав в очередь на нашем сайте, да еще одними из первых. Не вовремя, посмотрев на время на планшете, пробормотал я, мне спать пора было, подтвердил. Через час бот будет на месте. И почему мне постоянно времени не хватает? Все тороплюсь, все сам стараюсь сделать. Ничего, когда наберу и сформирую свою команду, вся работа ляжет на их плечи. Находился я на борту старсейвера, так что, отдав несколько приказов профу, направился к одной из летных палуб. Гравитация на борту уже была, а вот воздуха пока нет, без надобности, жить никто на корабле пока не будет, зачем тратить мощности на эту чепуху. Пока я на гравиплатформе добирался до нужной палубы, на грузопассажирский бот, подготовленный для полета, уже грузилось имущество. Для гражданских спецов, которые будут проживать на борту центра, особо ничего не надо, склад транспортника вполне удовлетворит их запросы. А вот для десантников места на судне не было. Не то что кают не хватало, были они, просто делать им там нечего без нейросетей. Вот я профу и велел погрузить на борт палатки, средства для военного лагеря, военную технику, мобильную кухню. В общем, оснащение для полнокровного батальона. Вот оружие, кроме той, что на технике не было, пока только загрузили униформы на 100 человек. Отдельно форма для офицеров со знаками различия, но это на будущее. Что солдаты, что офицеры, все они стажеры до сдачи на сертификаты. Основные работы на борту старсейвера мной были проведены, дальше проф и его помощники из эскинов сами справятся, так что я прошел на борт бота, который уже выводили на режим полноценной работы, сняв с консервации и проверив все системы, покинул борт боевого корабля, направившись к планете. Долетел нормально, можно сказать, без особых проблем. Так как этот бот считался одним из новейших судов в своем типе, то модернизирован он был качественно, например, оборудование для создания голограмм у него имелось, их можно выводить, как на борту судна, так и снаружи, но не далее, чем на километр. Аппаратура такая не самая мощная. Когда Лай получил сведения, что я уже на подлете, через полчаса совершу посадку, то лично всех построив, привел на парковку. Там уже ждал представитель корпорации. Голограмма, понятное дело, но она выполняла все то, что я хотел. Выглядела так, как пожилой мужчина, имевший отличную физическую форму. Покрытые сединой виски, строгий взгляд и строгие жесты выдавали в нем бывшего военного, Десантный комбез только подтверждал это. Толпа сотрудников корпорации, а все они уже подписали контракты, подошла к боту. Лай пытался вести их строем. Да куда там, нужно специально обучать, так что только следил, чтобы никто не пропал и не исчез. Это не беда, но в группу может втиснуться неизвестный, мало ли что бывает. Толпа на площади у здания действительно собралась приличная. Мичман был уже предупрежден о том, что представитель ожидает, не подозревая, что тот не настоящий, поэтому козырнув голограмме, доложил ей о доставке сотрудников корпорации. Кстати, обращался он к нему как к заму директора. Тот доклад выслушал и, кивнув, приказал начать пропуск сотрудников на борт судна, первым пройдя шлюзование. Лай встал у подножия трапа и, проверяя сотрудников по своему планшету, по одному пропускал их на борт. Как в шлюзовой становилось тесно, те проходили как шлюзование, так и дезинфекцию. Все об этом были предупреждены и уже проходили на борт судна. Там и находился замглавы. Обращался к нему Лай как к командору Баю. Он и руководил, кому куда рассаживаться. Будущим солдатам вглубь пассажирского салона, где был десантный отсек, а остальным сотрудникам уже в кресло общего пассажирского салона. Сам бот имел два этажа пассажирских остяков и мог принять на борт до 100 солдат или других армейских или флотских специалистов, но было 57 человек. Вполне хватало. Правда, трюм тут был не самый большой, но в принципе загрузили все, что нужно. Как только все поднялись на борт, Лай направился обратно в офис, а я стал поднимать бот на орбиту. Все же тут я не ошибся, пыталась в толпу затесаться двое пришлых, но их еще у трапа вычислили и погнали. Пусть в очереди как все стоят, тем более диагностику в капсуле не проходили и чего от них ждать, не знаем. Бот без проблем поднялся на орбиту и, немного полавировав у обломков и остовов судов корабельного кладбища, направился к центру. Причем пассажиры видели, куда мы летим. Я подавал картинки на экраны визоров в отсеке. На подлете связался с техником, тот уже пару раз докладывал о ситуации на борту, так что я знал, что жилой модуль полностью готов к приему первым работников корпорации, остались мелкие недоделки на периферии судна, вот ими Лас и занимался. Искин самого судна тоже нас уже ждал и готовился. После стыковки голограмма командора Бая стала командовать, кому оставаться на местах, а кому приготовиться покинуть бот. Кроме всех сотрудников корпорации, для которых уже имелись нейросети и даже некоторое количество имплантов, борт судна покинули трое офицеров и четверо будущих сержантов. Для них у меня имелись нейросети и базы знаний, остальные новобранцы из солдат пока останутся без них. Кстати, как и часть будущих пилотов и техников. Вот обоих инженеров я забирал. Перечисленные сотрудники потянулись к выходу с личными вещами, а остальные остались на месте. Пока продолжалась выгрузка, я распределил всех поименно у Искина, где кого поселить. Искин сам сообщит, что тем дается 2 дня на то, чтобы обжиться, получить вещевое довольствие, после чего начнутся установки сетей и учеба. Корпорации нужны обученные и опытные специалисты, раз таких нет, она их будет растить и готовить сама. Как только последний перешел на борт центра, оживленно при этом переговариваясь, многие не то что на борту настоящего космического судна никогда не бывали, даже на борту бота им побывать пришлось впервые, так что эмоции били через край, несмотря на то, что молодежь в основном была среди солдат, техников или пилотов, остальные если не в возрасте, то за 30-летний порог приступить успели, они также радовались как дети. 40-летних было мало, старше вообще никого. Думаю, после объявления набора к нашему офису рванули самые молодые и нетерпеливые, те, что постарше и поопытнее предпочли подождать и посмотреть, что будет. Подслушав их разговоры, я понял, что те возлагают полную надежду, что корпорация их будущее. Что ж, постараюсь не разочаровать их. Отстыковавшись от борта центра Искин дальше сам справится до моего возвращения, я полетел обратно на Зорию. Небольшой островок размером 16 километров на 6 уже был присмотрен, наполовину лесистый он был пологим, с одинокой 40-метровой скалой, поросшей кустарником. Пресная вода имелась, место для воинского лагеря самое то. Вот там и будет тренировочная база, временная, конечно же, для батальона, который я собирался развернуть и вписать в штат корпорации. Территории для этого достаточные. Совершив посадку, я выпустил наружу будущих солдат, разных технических специалистов количеством в 30 рыл, и пока они осваивались, выпустил дроидов и стал с помощью них разбивать лагерь. поставил одну мобильную казарму, развернул реакторную и запустил ту. Уже через 3 часа к моменту посадки в казарме можно стало проживать. Пока солдаты, получая обмундирование, обживались там, командовали ими 2 оставшихся будущих сержанта и такой же будущий офицер, я устанавливал остальные строения. Еще 2 казармы, походную кухню, здание штаба, учебный класс, медбокс и общую столовую. Потом в ряд расставил технику, тут был парк боевой техники. Самым крупным зданием был учебный класс, совмещенный с медбоксом. Он только назывался так, на самом деле в учебном классе стояли капсулы виртуальных тренажеров, боевых систем для десанта и спецназа. 10 штук, чтобы подразделение могло тренироваться. Также я добавил туда виртуальные капсулы, 2, для пилотов и 1 для операторов боевой техники, так что учиться будут все. Когда стройка была завершена, борт бота покинул командор Бай, направившись к вызванным командирам. Всем солдатам выдали наручные коммуникаторы, а вот будущим сержантам и офицерам еще и планшеты. Те их уже приписали к себе и пробовали использовать, пока шла сборка зданий. Все умели пользоваться этими девайсами, у некоторых даже свои были, но по службе те получили по материальному обеспечению совершенно новые и бесплатно. То, что в случае покидания службы их требуется сдать, никого не волновало. Солдаты были возбуждены и радостны, они были в предвкушении будущих свершений. Столько новых вещей получили, полные баулы. С помощью Бая я проинструктировал офицера и сержантов. Всех наличных солдат, хоть пилотов, хоть технарей, даже операторов боевой техники, разбить на подразделения, которыми будут командовать сержанты, и начать физические тренировки. Даже сбросил расписание занятий на планшет офицера. Все это чтобы занять людей, пока не прибудут уже обученные специалисты, которые обучение и тренировки возьмут на себя. А дальше потихоньку я установлю всем остальным сети, и можно будет поднять профессионализм батальона до приемлемого уровня. Я не говорю отличного, времени мало, но приемлемый меня бы устроил. Батальон формировался десантно-штурмовой, основанное направление обучения это штурм космических объектов, кораблей и десант на поверхность планет. Бай, под моим управлением достаточно подробно все описал, приказав давать отчеты через офицерский планшет на Искин-центра, тут будет их просматривать и в случае нужды сообщать об изменении планов тренировок. В общем, вся связь через Искин. Насчет оружия я передумал. И Бей выдал 6 ящиков с автоматами для часовых и дежурной смены, службу подразделения будет нести по уставу. Устав тоже скинул на планшет офицера, пусть разошлет его и все учат по памяти, когда еще будут сети и базы знаний. Помимо этого Бай скинул офицеру коды управления для Искина, что командовал в лагере, вернее всем управлял, чтобы выставлять время приема пищи, состав ну и остальное. Пока те и не понимали, что нужно делать, на офицерскую должность попали после собеседования с Лаим, да еще интеллект вполне неплох, 142 у одного и у второго 136 единиц. Однако подучим, сейчас же пусть с сержантами прививают себе навыки командиров, пригодится. Для офицеров и сержантского состава в казармах имелись отдельные кубрики со своими входами, так что расселение прошло почти нормально. Почти, касалось женщин, их было 6. 3 будущих техника, 1 пилот, 1 оператор защитных корабельных систем и 1 оператор боевой наземной техники. Их пришлось селить отдельно, в 1 из пустых казарм, остальные заняли 1-ю, и то место осталось, едва 1/3 заняли. Раньше на пол особо не смотрели, селили вместе и проблем не знали, но сейчас с укладом жизни это уже стало не принято. Пока, чуть позже станет уже нормой. У меня в корпорации так точно. 2 оставшихся из 8 женщин из принятых были гражданскими специалистами и остались на борту центра. Искин на базе батальона также был мной запрограммирован отсылать отчеты, не сообщая об этом офицерам, на Искин центра, еще и дублируя мне, чтобы также контролировал все, что происходит в лагере. Когда Бай закончил, я вернул его на борт, дальше будущие военные должны сами справиться, все же не сопливые юнцы. Хотя и они были, справиться. Бот поднялся на орбиту, и я полетел к центру, настала пора поработать. Мне уже сейчас требовались специалисты, вот их и буду готовить. Пристыковав бот к 1 из 4 шлюзов, я прошел на борт судна, причем так, чтобы так немногочисленные пассажиры меня не видели, и направился в сторону медсекции. Техник уже доложился, что практически закончил ремонт на борту, через 4 часа закончит, но я особо его не торопил, понимал, что ему также нужен сон и отдых, поэтому разрешил отдых, сейчас тот отправился спать. Я и сам чувствовал отток сил из-за усталости, поэтому пройдя в апартаменты капитана судна, после душа лег спать. Утром, позавтракав, я направился в медсекцию судна, где занял кабинет. По внутрикорабельному времени сейчас было позднее утро, все уже встали, так что я вызвал одного из будущих инженеров, того, что имел некоторое желание служить во флоте корпорации, и активировал появление голограммы Бая. Разговаривать с ним лично я даже не думал, еще чего. Когда тот пришел в назначенный в вызове кабинет, за столом его ждал командор Бай, а я находился в соседнем кабинете. «Доброе утро. Проходите, господин Ланс», — указала голограмма на стул напротив стола. «Думаю, вы гадаете о причинах вашего вызова. В вашем личном деле указано, что вы желаете поступить на службу во флот корпорации. Было такое желание», — кивнув, осторожно ответил мужчина, лет 30 на вид. «Похвальное желание», — одобрительно улыбнулся Бай. «Служба на флоте не только почетна, но и дает большую практику работы с разным оборудованием. Социальные гарантии также имеют большое значение. Однако у нас есть к вам другое предложение. Не хотели бы вы вступить в секретное подразделение на должность будущего старшего инженера? Я не слышал, чтобы у корпорации было еще и секретное подразделение, господин офицер. На сайте корпорации об этом ничего нет, хотя даже были указаны сантехнические службы. На то оно и секретное, чтобы о нем никто не знал. Я бы хотел иметь гарантии, что в этом подразделении я не буду совершать каких-либо противоправных дел, которые идут вразрез с моими принципами и правилами самой корпорации. Они выложены также на сайте, и я успел их изучить. Мне они понравились. Ничего такого не будет. Тогда я согласен. Хорошо. Подпишите предварительное согласие. Отлично, возвращайтесь обратно в каюту и ждите вызова с личными вещами. Вызов будет часа через 3. Хорошо. Как только инженер ушел, я отправил вызов одному из будущих офицеров штурмовой роты, имевшего при опросе самые высокие оценки от Лая, также собираясь переманить его в гвардию. Личный состав гвардии должен пополняться, а то смешно, меньше 10 человек. С офицером также получилось. Тот дал согласие и направился собираться, потом переманил двух будущих техников и трех пилотов. На этом пока все. До назначенного отлета осталось полчаса, я уже отправил вызов всем будущим гвардейцам. Кстати, у всех контракт был изменен и взята подписка о неразглашении, а сам, достав планшет, вызвал отца. Мы немного пообщались, после чего я сообщил ему координаты грузового бота, оставленного на лугу рядом с космопортом, сбросил коды к его эскину и сообщил, что в трюме имеется целая ферма со всем оснащением. Также описал, где спрятаны базы знаний, чтобы можно было управлять фермой. Даже предупредила, что бот имеет повреждения и его пилотирование сопряжено с определенными трудностями. Отец подарок принял и обещал в ближайшее время отправить к боту пилотов, чтобы те перегнали судно к деревне. Там уже во весь рост вставала проблема со свободными площадками. Старик Крав, правда, ускорил расчистку, используя технического дроида, но места все равно не было, да и что делать с фермой отец еще думал. Одно было понятно, в нашему лесу сельчанам уже становилось тесно. Нужно на опушку выбираться и возделывать там целину, со стороны мертвых земель. Мой подарок в виде фермы пришелся как нельзя кстати. Отец, как я понял, все еще находился в торговом городке, где открылось представительство корпораций, так что, передав ему все, что хотел, прервал связь и заторопился на борт бота, пора было вылетать. Немногочисленные пассажиры, а их было 7, удивленно посмотрели, как я молча просеменил в сторону рубки, и створка закрылась. Почти сразу началось обсуждение, кто я и что тут делаю. Достаточно быстро нашелся осведомленный человек и пояснил, что я ученик неизвестного зурга, видимо, тоже работаю на корпорантов. Через минуту бот отстыковался и направился к бастиону. Я планировал установить сети сначала будущим гвардейцам, а уж потом и остальным можно, поэтому и взял 2 дня. Мне тоже нужно время, чтобы все успеть. Добравшись до бастиона, я вышел из рубки и вежливо попросил пассажиров следовать за мной. Георг уже подготовил каюты для стажеров-гвардейцев. Как было в первый раз, я действовать не стал, получит сертификаты. Соответственно, и каюты займут согласно должности улучшенной планировки, а сейчас в двухместные кубрики селились, лишь инженер был один, напарника не досталось. Потом, когда новички с ошеломлением узнали, что я и есть их глава, да и принимать присягу тоже должен лично, Правда, без особых колебаний дали ее. Мне все же пришлось подождать, когда пройдет первый шок, но принял. Мичман Тимкиор, он не лежал в капсуле, как все остальные, все же дежурный пилот, в своей офицерской форме со знаками различия и принадлежности к гвардии вынес флаг подразделения, так что при нем стажеры поклялись. Церемония с прошлого раза была заметно усовершенствована, я даже флаг изготовил с эмблемой подразделения. Эта же эмблема была и на шевронах. Дальнейшую информацию, если захотят новички, получат от Тима, тому все равно делать пока нечего, так что просветит насчет того, что происходит, удовлетворит, так сказать, любопытство. Кстати, у новичков были семьи, так что когда гвардия вся передислоцируется на Дикон, то и семьи заберу, на планете будут жить. После торжественной церемонии принятия присяги, я отправил часть стажеров обратно в кубрики, а то они только вещи успели забросить, а офицера и инженера повел за собой в медсекцию, где уже были готовы две операционные капсулы. 6 часов пролетели как миг, сложно было с инженером, вот с офицером нормально, все сделал. Однако ничего, справились, обе установки прошли штатно. Отправив их к себе в кубрики, предупредив, что можно отдыхать и не напрягаться, стал смотреть, как в капсулы укладываются двое будущих пилотов. Им тоже установки нормально сделал, однако почуяв, что могу просто не выдержать, что-то слабость какая-то накатывала, отправил пилотов к себе в кубрик и сам лег в диагностическую капсулу. Та ничего не выявила, кроме хронической усталости. Пришлось на час в лечебную капсулу ложиться. Вылез как огурчик и вызвал следующую пару. Пилота и техника, вернее будущих. Нормально, операции прошли. Ну и вызвал последнего техника. Силы еще были, так что занялся установкой, несмотря на глубокую ночь на борту, фактически утро. Так как всем ставил сети биото ждать им активации около 2 недель время от времени, посещая медцентр дел ускорения роста и разворачивания сети. Пусть пока осваиваются на борту корабля, благо кому гидом поработать есть, а я вернулся на борт бота, на него уже погрузили остаток запасов из кинофа 60, и полетел к центру. Там апартаменты, душ и сон. Хватит на сегодня. Проспал я почти сутки, и на следующее утро направился в помещение, что рядом с рубкой транспортника. Там имелась силовая шина, и это помещение подходило для моих целей. А дело в том, что из 7 оставшихся эскинов класса А60 я собирался сделать таки кластер эскинов дал управления корпорацией и отслеживания статистики. Более того, с планшетов сбросил заявки разным торговцам на покупку живых и рабочих эскинов как А60, так и А80. Особенно А80. Технический дроид под моим управлением, а это был универсал, врезал 7 шахт и подсоединил их к шине питания, а также коммутационному устройству рубки. Когда тот закончил, я занялся заливкой выскины новых личностей и главные способностей, базы знаний по экономике, торговле, промышленности, шпионажу, разведке, технической направленности, исследовательской. В общем, все, что смог достать, сюда же поставил и эскин-технарь, тот самый из учебного заведения. Вот ему память не стирал и поставил следить за направлением по обучению, когда оно появится. Старшим стал один из эскинов, я дал ему имя секретарь, тот выполнять будет те же функции, так что пусть сразу привыкает. Скинув ему данные по сотрудникам корпорации, на какие должности я их мечу, и сразу дал задание проанализировать, какое направление лучше всего и быстрее закрыть. В общем, кластер стал работать, слишком много я ему дал заданий, чтобы он вот так сразу ответил, а я направился в медсекцию. Вызов для 2 первых сотрудников корпорации на установку нейросетей уже ушел. В принципе, почти все они простые, не бя, так что с кого начинать можно не выбирать, но все же я вызвал инженера и одного из 2 офицеров, начну с них. Те прошли в медсекцию, где их встретила голограмма девушки-медика и сопроводила в операционную. Те еще пытались проморгаться, в шлюзовой медсекции им провели дезинфекцию, однако, несмотря на это, те были в приподнятом настроении, шутили, так что, раздевшись, легли в операционные капсулы. Делать диагностику не требовалось, Лара ее очень хорошо провела, и те имели их в личных делах. Когда газ поступил в капсулы, и те вырубились, я прошел в операционную из соседнего помещения и, устроившись на стуле так, чтобы видеть экраны обеих капсул, стал работать с медицинским планшетом, управляя обеими капсулами. Операции начались. Тут, конечно, медоборудование не такое совершенное, как на линкоре, но ничего, справлюсь. Справлялся, что есть, то есть. По 3 пары операций в день делал, перетруждаться я не хотел, хорошо помнил, что выдала диагностическая капсула. Когда закончил последние установки, почти все сети, что у меня были, поставил, кроме резерва, даже запас использовал из медсекции транспортника, да и было там всего 5 сетей с полными комплектами имплантов. Так вот, когда установки были закончены, уже давно активировались сети у первых пациентов. Более того, они получили комплекты баз знаний, и первая шестерка уже 3 дня лежала в обучающих капсулах, поднимая свои базы. С военными, техническими подразделениями и пилотами еще ладно, для них все необходимые базы знаний у меня были, выдал и те учили, а вот с гражданскими проблема. Выручил меня проф. У него на борту без малого 5000 человек проживало на момент нападения пауков, у каждого что-нибудь в каюте дохранилось, подготавливались к гражданской жизни, список умений увеличивали. После того, как все погибли и проф остался один, он, проводя консервацию части помещений корабля, включая жилую палубу, убрался там, отправив все на склад хранения. Среди вещей команды было много баз знаний. Я отдал ему приказ изучить все, что хранится на этом складе, отсортировать все базы знаний и отправить их мне. Целый малый контейнер получился. Его доставил дежурный пилот Тим Кер. Изучив все, что находилось в контейнере, я понял, что практически все базы знаний у меня есть, и по административной, и по остальным. Не поленился слетать на борт «Бастиона» и сделать копии, причем порядочное количество, моя корпорация будет только расти. Так что все в обучающих капсулах учились и поднимали полные комплекты разных баз по своим специальностям. Кстати, мой техник Лас вот уже как 3 дня лежал в обучающей капсуле на борту «Бастиона». Его братец забрал и отвез, мне техник уже не требовался. Кстати, все новые сотрудники корпорации, после установок сетей, после того как покидают капсулы, получают на руки карты ВПИ. В графе гражданства было вписано «сотрудник корпорации Росси». Надо было видеть, как те удивлялись и принимали первые настоящие документы на руки, со своими фотографиями и данными. Гвардейцы из новичков также бурно реагировали на эти, казалось бы, простые пластиковые прямоугольники, но для них это статус. Это надо понимать. Всего на установки я потратил без малого 5 дней. Прерывался на несколько часов раза 3. Это летал на «Бастион» базы копировать, клаю забирать новых сотрудников. Все солдаты отправлялись на базу батальона, остальные размещались на борту центра. Гражданским среди будущих военных делать нечего. 2 раза посещал офис в Дайне. В 3-й раз спускался на Зорию и облетал разные городки по заявкам в сети. Торговцы предлагали купить у них эскины с самовывозом. Вот этим целый день и занимался. 13 рабочих А-80 и СОРГ-7А-60, неплохой улов. Даже успел установить на транспорте недостающие эскины, остальные убрал на борт «Бастиона», еще пригодятся, особенно когда декан буду восстанавливать. А так задействовал лишь 6 эскинов А-60, благо они были при шахтах, усилил ими кластер эскинов управления корпорацией. Не то чтобы управление, это я неправильно выразился, еще не хватало, чтобы нами эскины управляли, нет, скорее помощи для управления. Они же вели мониторинг ситуации со всем оснащением. 2 эскина А-80 вместе с шахтами выделил профу. Тот под установку сам места вырезал им. Когда сделал все, я установил программы на эскинах, один получил личность, второй болванка, и активировал, акт, что те также включились в дело. Потихоньку дело двигалось, так как подбирались люди на те специальности, на которые были бронированы нейросети. Я сразу им ставил их, так что установки не прекращались, и на данный момент я установил сети 17 гражданским специалистам, они учились. Кстати, среди них будет первый сотрудник отдела кадров, 2 из отдела снабжения, а также 3 бухгалтеров, остальные управленцы и 1 будущий врач. Военным поставил 9 сетей, гвардейцев тут нет, я их не считаю. 5 из тех, кому были проведены операции, ожидали активации сетей, у них био были. Так как сети закончились, то я стал готовиться, хотелось как можно быстрее собравшись, вылететь на поиски фабрики корпорации нейросеть. Сейчас появилось время на поиски, знаю, что Лай еще не закончил подбор сотрудников, но еще 20 человек и набор сотрудников будет прекращен, так что как закончит, я заберу его и сотрудников. Дальше у меня целый месяц до следующего набора. Уверен, к тому моменту у меня все будет. Точно говорю, подготовка заняла почти сутки. Раньше времени этим заниматься не было, однако сейчас почему нет? Практически я теперь понадоблюсь разве что проводить операции по установкам сетей, а корпорации уже сотрудники пусть руководят. Знаю, что специалисты у меня не подготовлены, однако есть плюсы. Кластер эскинов корпораций, имитируя командора Бая, теперь мог под моим удаленным присмотром ставить задачи и решать некоторые вопросы. У меня уже училось 4 будущих начальников отделов. Один начальник административного отдела, то есть управления, выше только директор и его замы, начальник СБ, начальник отдела кадров, а также начальник технического отдела. Последний из последнего набора Лая. Сеть я ему уже поставил, базы в память залил, меньше суток как лег в капсулу на все 10 дней. Тимакиора я временно приписал к центру, как и Лару к медсектору транспорта, так что у Лая теперь есть свой транспорт, в принципе я не понадоблюсь. Девушка не только наблюдала, как сотрудники учатся, но и спускалась на планету проводить диагностику. Нарасхват была, ничего, подучатся специалисты, будет и ее полегче, дальше они только с гвардией будут работать, тут у корпорации взрастут свои специалисты. Жаль, врачей придется ждать долго, получается все установки на ближайшее время на мне. Ох, придется поработать, засучив рукава. Ничего страшного, поработаем. Когда бот был подготовлен, а я в этот раз взял бот спасателей, модернизированный профом по моему заказу, так что покинул борт Старсильвера, где находился в данную минуту, и вылетел к Зори. Моя эпопея в поисках фабрики по производству нейросетей и имплантов началась. Как началась, так и закончилась. В смысле, я прямо с орбиты совершил вертикальную посадку рядом с руинами небольшого поселка, давно очищенного искателями и не посещавшего его. Да и что тут посещать? Одни останки фундаментов, горы битого щебня и спинобетона, торчащая арматура и трава — все это скрывает. Как только бот сел на брюхо, опоры ушли в землю, я стал глушить системы, наблюдая, как вокруг меня, на дальности в километр, совершают посадки еще 3 бота, полные боевыми и охранными комплексами, с тяжелой техникой внутри и шагающими установками ПКО. Проф серьезно озаботился моей безопасностью, даже сделал район над местом будущих раскопок на время закрытым, объявив об этом. Что ж, я его поддержал, так что вокруг действительно было тихо. Трюм моего спасателя покинули 2 дрона-строителя и направились к примерному месту, где должна быть шахта, ведущая в бункер корпорации нейросеть. Подняв в воздух беспилотник, я обследовал его сканером поверхность. В 2 местах что-то такое было, вот к одному я и послал обоих строителей. Те стали копать под управлением строительного эскина, он был установлен на боте, так мне проще, чем контролировать каждое движение дроидов, используя планшет. А тут отдал приказ эскину строителю, и тот выполняет. Эти строители были из штатного состава кадрированной десантной бригады на борту Старсильвера. У них в штате имелась саперно-строительная рота, вот из их материальной части со складов я и позаимствовал на время всю эту технику, необходимую для вскрытия бункера. Кстати, рядом со строителями суетится дрон-сапер, своим сканером проверяя раскопку, чтобы на мину не нарваться. Вот им уже управлял я, эскина для него у меня не было, да и никогда не было. Этими дронами управляли живые операторы, то бишь люди. С планшетом немного тягостно это было делать, много лишних движений, но ничего не поделаешь, без сети мне ходить еще 12 лет без малого. А сапер нужен был, что-то не верилось мне, что такая серьезная корпорация, как нейросеть, не позаботилась о безопасности. Да и в наручном эскине старшего работорговца мелькнула информация, что при раскопках у искателей были серьезные потери. Значит, есть что-то. Уже к вечеру шахта была раскопана, та была целой, с замаскированным входом. Дрон-сапер обнаружил заряды в створках шлюзовой, но определил, что можно пройти мимо шлюзовой. Строители углубились ниже створа шахты и пробили стену из пенобетона на лестничную клеть. Вернее, шахту с лестницей, лифта тут не было. Уже был вечер, так что, остановив все работы, я отправился отдыхать. Перед сном получил доклад от Лая, им незакрытыми остались только 2 специальности. Он надеется подобрать для них сотрудников. Более того, более 1000 кандидатов у него на примете на случай 2-го набора, в основном в силовики, они проверку тоже прошли. После повторной, можно принимать на работу. Я поблагодарил Лая за проделанную работу и переключился на эскины. Сначала Георг, следом секретарь, потом доложился проф и эскин центра. Все шло по графику, особых отклонений нет. На острове, где располагалась база батальона, тоже было все в порядке. Проф даже успел накидать состав батальона из 3 рот, нескольких отдельных подразделений и предложил начать распределение бойцов по ним. Рано пока, пусть курс молодого бойца пройдут. Вон офицер и его сержены вполне серьезно взялись за дело, проф им много чего из тренировочных методик на планшеты скидывал, так что стараются. Тем более кормит от пуза только все тратится на те силы для тренировок, что приходится им выполнять. Даже марш-броски делают, а вечерами купаются в теплых водах моря. Тут вообще тропики были, так отдыхать не возбранялось, вот и отдыхали после тяжелого дня. Правда, я не зверь какой, один выходной в день у солдат был, в воскресенье. Утром следующего дня, специальная группа из трех дроидов-дронов, строительного, технического с бобиной кабеля и ретранслятором усилителя сигнала, в сопровождении боевого дроида-универсала начали спуск. На глубине 400 метров оказалась шлюзовая, открыли ее нараспашку. Кто-то удивится, как же так, с помощью планшета я могу управлять только одним дроидом, а в рассказе постоянно намеки, что управляю сразу несколькими. Это не совсем так, хотя и так, уж извините за каламбур. Дело в том, что я управлял только боевиком, что шел впереди, остальные в дистанционном режиме следовали за ним. Если мне нужен другой дроид или дрон, я останавливал боевика и переходил на управление нужным. Пока тот выполняет приказ, давал задание другому. Вот так все три роботизированных техники работают. А в действительности управлял я ими не одновременно, а по очереди, время от времени проверяя, что каждый сделал. Так было раньше и так будет в будущем. Более совершенной техники управления с помощью планшета просто не существует. Я и так вышел на максимум по скорости управления. Когда шлюзовая была открыта, группа дроидов и одного дрона прошли внутрь и стали изучать объект. Это был не стандартный бункер, не типовой проект. Нет, видно, что он выкуплен у военных после списания, однако переделок было столько, что он превратился в нечто непонятное. Как бы то ни было, но дроиды изучали помещение. Нужны кабинеты с компами, у меня на борту был дешифратор. Когда был найден административный корпус, я остановил группу у ближайшего крупного кабинета, дверь была вскрыта и к компу имелся свободный доступ. Так вот, оставив их в режиме ожидания, взял под управление дешифратор и направил к пролому. Тот спускался долго, я успел сходить пообедать. Когда тот добрался до нужного кабинета и начал взлом, я с облегчением отложил планшет и стал делать зарядку. Минут 20 делал, пока дешифратор не взломал комп, о чем тут же известил меня. Используя дешифратор как коммутатор, я дистанционно вошел в комп и стал просматривать, что там вообще есть. Быстров выяснилось, что это оказался экономический отдел, но зато на компе была схема всего объекта. Нашелся там кабинет главного, к нему я и направился, вскрывая все двери и переборки. Направился, не покидая бота, конечно же. Залезть в искин главного в бункере удалось только утром следующего дня, дешифратор ломал его полночи. Однако когда вся информация у меня оказалась на руках, я изумился, богатства, что тут скрывались, были куда больше и обширнее, чем я думал. Видимо, поисковики-флисты, заполучив такой куш, отдали работорговцам не все. Производственная фабрика, конечно, была ценным товаром, но их на складах оказалось две. Первая уже знакомая мне, что могла создавать нейросети третьего поколения, 3+, если проще. Вот вторая фабрика в запасниках корпорации нейросеть, оказалась куда лучшим приобретением. Она была новее, еще она была совершеннее. Могла создавать нейросети и импланты до восьмого поколения включительно, 8+ максимум. Вот это был приз так приз. Правда, готовых нейросетей на складах было куда меньше, чем я рассчитывал. Нет, 20 тысяч полных комплектов нейросетей Пилот 3 были в наличии, однако я думал, что будут еще нейросети. Они были, но в мизерных количествах, откровенно разочаровав меня, что там 7 тысяч штук, причем в большом разнообразии. Изучив этот момент, я понял, что это скорее музей у корпораций, удачные и неудачные нейросети, пущенные в продажу и нет. Штуки редкие и опасные, ставить не будем, хотя и заберем, когда склады будем чистить. Тоже в музей пойдут, только другой корпорации, мои ученые будут изучать их, чтобы избежать ошибок предков. Тут же на складах были контейнеры, где хранился материал для фабрик, из него они и создают как сети, так и импланты. Правда, сам материал в неготовом виде, требовалась лаборатория для окончательной доводки, и она на складах была, да еще не одна, 5 новеньких лабораторий, еще в заводской упаковке. Это я удачно зашел. Закончив изучать все то, что было обнаружено в компе. К сожалению, половина складов оказались пусты, не все успели завести, но основное было, что не могло не радовать. Я приступил к делу. Через проделанный проход мне все имущество просто не поднять. Значит, нужно откапывать грузовой лифт, а он находил в стороне. Более того, над ним было озеро почти идеальной формы. Ясно, пауки с орбиты жахнули, обнаружив выход лифтовой шахты. Ничего страшного, поднял строителя наверх, чтобы собрату помогал, начал копать большую яму в 50 метрах от края озера. Углубившись на 100 метров, землю приходилось увозить грузовой платформой с кузовом-самосвалом в сторону. Уйдя на достаточную глубину, я велел Искину копать к шахте. Тот выполнил приказ, и буквально через час большой участок ствол шахты был очищен. Почти сразу взревели буры, и было проделано отверстие, после чего уже пробили дыру и расширили ее. Дальше я дал отбой, пусть в шахту попадет свежий воздух, а сам направился спать. Ночь уже. Одно только, не поленился и полюбопытствовал, что нам наверху лифтовой шахты, а там спрессованная обожженная глина, земля, и все это перемешано с обломками пенобетона и металлических конструкций, створок. В общем, такой блин, что не пробьешь. Вот и вода не попала в бункер, что порадовало. Кстати, Лай сообщил, что уже на борту бастиона. Ну это и понятно, нужных людей на требуемые нам должности тот нашел. Я, изучив их личные дела и записи с беседами, дал добро, так что приняли на работу, как и других, так что список закрыт. Всех гражданских уже отправили на борт центра, а военных на базу батальона. Тех селили в первую казарму, ее так и не смогли полностью заполнить, маловато я пока солдат нанял. Понято, что в боевые подразделения там пойдет едва треть, остальные кто где будет служить, в основном войска поддержки, без которых также никак. Но взвод десанта уже можно сформировать, причем полнокровный, людей хватало. Еще было два полных экипажа для двух крейсеров, но пока без сетей, на перспективу, так сказать. Думаю, все, кто там сейчас есть, в казармах, это потенциальный костяк батальона, будущие сержанты. Сейчас сержанты и офицеры, по моему приказу, тестировали солдат и смотрели, у кого есть командирская жилка, тем в личные дела ставили отметку. Когда особисты будут просматривать их, проверят, сами проведут проверку, и только тогда дадут добро переводить их на обучение на офицеров. Кстати, особист для батальона уже был подобран, но пока ждет сети на борту центра, все ценные специалисты были на нем. Дальше работа шла быстро, но не скажу, что в авральном режиме. Работая сам, я посматривал, как работали работники корпораций, последние только и делали, что учились в капсулах. Кому сети поставили, остальные на тренировочной базе постигали в обычном способе азы армейской службы. Гвардейцы учились, и в промежутках между учебой тренировались. Кирри, выйдя после 10 дней учебы, а училась она с Эрихом на пилота среднего корабля, сутки отдыхала, потом сутки гоняла на истребителях, опыт ручного пилотирования накапливала, а также с помощью нейросети, после чего снова легла на 10 дней, потом еще дней 5 учебы. По моим прикидкам, и можно вести ее к профу на сдачу сертификации, после этого плотно учить уже на пилота большегрузного корабля. Причем в те минуты отдыха давать тренироваться в пилотировании среднего корабля, того же центра или еще какого, думаю, к тому моменту у нас еще будет пара средних судов. Кстати, Лаз сдал экзамен, и он теперь сертифицированный техник, а вот на десантника, несмотря на то, что уже некоторые базы до третьего ранга поднял, пока не дотягивал. Нужно их все в четвертом, иначе Георг не допустит до экзамена. Вот с профом легче, у того, как я уже говорил, планка подготовленности курсанта ниже была, уже сейчас можно сдавать. В остальном все норма, информация стекается на мой комп по командному коммуникатору. Комп я поставил в своей каюте в жилом модуле бота, можно выводить поступающую информацию на пилотский визор пульта. Так что я всегда был в теме и в случае острых моментов чутко реагировал, убирая или гася подобные проблемы, да и было их не так и много. Когда лифт был освобожден, и даже отремонтирован, грузы стали поступать наверх. На поверхности они не задерживались ни на минуту, грузовые боты профа, которыми он управлял дистанционно, по очереди совершали посадку, и после загрузки его место занимал следующий. Так за неделю мы вывезли все. Все, я имею в виду реактор и даже обстановку. Ничего, склады у профа большие, все ушло. Правда, то, что пора искать нормальные грузовые суда, это уже факт. Помнится, тут на корабельном кладбище мной было в прошлой истории жизни, было найдено транспортное судно, причем с фабрикой в трюме по производству пищевых картриджей, а также пайков, как солдатских, так и офицерских. Это ценное приобретение, его нужно прибрать к рукам. Причем не просто прибрать, а внести в списки имущества корпораций, пусть промышленный отдел решает, как ее запускать, делает заявки на работников, чтобы кадровый отдел подбирал его на поверхности зори, а отдел профессионального обучения сделал из них специалистов. Отделы тылового обеспечения и продаж будут проводить свою политику по этому товару. Вот так потихоньку и полегоньку моя корпорация и будет вставать с колен на ноги. Это все время и не сразу, пару лет пройдет, пока та нормально не заработает. К тому моменту, думаю, в ее рядах будет 1010 сотрудников, но это при самых худших прогнозах, я надеюсь на более лучшие. Когда бункер был полностью очищен, я стал подминаться на орбиту, боты с охраной последовали за мной. Сверху при подъеме было отчетливо видно квадрат свежей земли на поверхности. Яму с лифтовой шахтой я засыпал, как и лестничный проем. Так, на всякий случай. После подъема, я сначала слетал в космопорт, где находилось 8 тяжело груженных ботов с имуществом, вывезенным из другого бункера. Не такого большого, как у почившей корпорации нейросеть, но все же это теперь мое. Дальше я поступал просто. Поднимал грузовой бот на орбиту и загонял его в трюм профа, потом тот на одном из своих челноков возвращал меня и я перегонял следующий. За 6 часов, к вечеру все 8 ботов оказались в трюме Старсильвера. Так что, вернувшись за своим спасателем, я сразу направился на борт маленького принца. Проф уже подготовил помещение и дал того, чтобы развернуть фабрику по производству нейросетей, но сборку не начинал, не было у него нужных знаний. Вот у меня они были. Я работал с таким оборудованием в течение 5 лет, когда служил военным чиновником в Министерстве обороны империи. Много где я послужить успел. Там были свои такие фабрики, уж не знаю, где имперцы смогли их достать, но 3 точно было. Правда, заезженные в хлам, а вот это явно новенькое, не удивлюсь, если та никогда еще не запускалась с момента создания на заводе. Говоря про фабрику, я имею в виду ту, что может изготавливать более совершенные нейросети и импланты, а не то старье, что в прошлой жизни администрация Флисты подсунула клану работорговцев. Вот они тогда, наверное, подпрыгивали от счастья. Я подумывал и о второй фабрике, чтобы запустить ее, но оставил ее на потом. У меня мелькали такие планы: гвардию снабжать более совершенными сетями и имплантами, а корпорации давать от второй фабрики третье поколение плюс, однако передумал. Корпорация и гвардия будут снабжаться самым лучшим, а вот на продажу можно использовать именно продукцию второй фабрики. Это правильно, это хорошо. Сейчас запущу более новейшую фабрику, напечатаю запас сетей и усиливающих имплантов, после чего фабрики надо будет доставить в систему Дикон, и там создать государственную корпорацию по изготовлению этого стратегического оборудования. Охранять ее будет гвардия. Не только планету с моей резиденцией, но и само наиважнейшее производство. Оно входить в корпорацию Росси не будет. Название потом придумаю. При этой корпорации обаятельно-исследовательский центр, куда буду собирать молодых ученых, в будущем пригодится. Добравшись до Старсильвера, я сразу же прошел на его борт, причем шел в скафе, и полетел на гравиплатформе к тому помещению, что проф приглядел для сборки и установки фабрики. Кстати, атмосфера на борту корабля восстанавливалась. 2 пилота, Эрих и Тим, начали работать по заявкам профа, пополняя его нужными материалами. Возили все, даже парк начал возрождаться, но пока не все было готово, шел ремонт системы жизнеобеспечения. Там мелочь была, но пока воздух не подавали, хотя запас на складе солидный был накоплен, как в принципе и воды. Вот пилотам, что работали по доставке всего, вход на борт Старсильвера был запрещен, только на его летную палубу для разгрузки и все. Так вот, добравшись до нужного помещения, осмотрелся и остался доволен, прошелся по нему. Яркие лампы под потолком хорошо освещали совершенно пустое помещение, позволяя мне прикинуть, что и как собирать. Кстати, более устаревшая фабрика занимала при развертывании больше места, чем ее новейшая сестра, примерно раза в 2, так что помещение было даже большим, чем требовалось. Вот только сборкой я пока заняться не мог. Фабрика без воздуха работать не могла, да ее вообще из защищенных контейнеров лучше не доставать, пока система жизнеобеспечения на корабле полностью не заработает. Так что пара дней у меня есть, пока проф все не запустит и корабль не прогреется. Пустим их в дело, раз такое дело, уж простите за каламбур. Да и отцу обещал 1000 нейросетей пилот 3, так стоит выполнить обещание, завести. Это богатство, очень огромное богатство, стоит заранее его предупредить. Пока изучал помещение, я размышлял о новейшей фабрике. Почему в прошлой истории жизни мне об этом не было известно? Ладно, правление Флисты надуло работорговцев, но как они меня и моих людей при допросах провели? Должна была всплыть информация при допросах о второй фабрике. Думаю, большая часть тех, кому был известен этот секрет, были казнены мной. Вполне вероятно, что знали только они, всех, кто еще был осведомлен. К моменту, когда я захватил Флисту, были ликвидированы как нежелательные свидетели. Интересно, а где они ее прятали? Все же не один контейнер с оборудованием. То, что не на территории Флисты, точно. Мы оттуда все вывезли, или фабрика была, но замаскирована под другое оборудование и хранилась на одном из складов на виду. Вполне возможно. Большую часть контейнеров мы не вскрывали, грузили на транспорты, и могли погрузить фабрику, не подозревая об этом под видом какого-нибудь сельхозинвентаря. Вот эта версия уже жизненная. Прятать нужно на виду, с этим я согласен. Отдав профу несколько приказов, получив примерное время выполнения, я полетел по коридорам гиганта обратно на одну из летных палуб к тому же спасателю. Он у меня был отлично оборудован, стоит ли его менять? Вот и я думаю, что не стоит. Уже на борту бота связался с отцом и сообщил ему о сетях, мол, когда доставить, могу прямо сейчас, имею окно в плотном рабочем графике. Отец, судя по обстановке позади него, был дома, подумав, он велел немедленно вести подобный дефицитный товар на Зорию, но встреча будет не у Дубровки, а на нейтральной территории, чтобы не выследили нас и не перехватили. Бот совершенно спокойно покинул летную палубу и направился к Зории. С того дня, как моя небольшая эскадра стала полностью контролировать систему, работорговцев тут не было, разве что редкие торговцы. Может, среди них и были разведчики клана, да наверняка были, однако проф в последние два дня фиксировал на окраинах системы какие-то движения. Уточню, говорил о них во множественном числе, причем именно на границах работы своих сканеров и радаров. Видимо, неизвестные, что маневрировали там, знали дальность работы этого оборудования Старсильвера, или просто опасались приближаться, что тоже вполне себе реально. Бот скользнул в атмосферу и стал аккуратно спускаться на поверхность на точке указанных координат. Маневрировать или хачить я не хотел и не планировал. На ручном управлении главное добрать из точки А до точки Б. Добрался уже хорошо, ни о каком маневрировании или тем более лихачестве тут и речи не шло. Главное не потерять управление тяжелым ботом. Именно поэтому действия пилота бота из Дубровки, это был грузовик, на котором ранее летал старик Краф, были очень неожиданны. Тот пронесся надо мной, буквально в нескольких метрах на большой скорости заложив красивый вираж. Все бы ничего, но турбулентность сделала свое дело, и мой бот закрутило, а до поверхности оставалось чуть больше километра. Вопя по открытому каналу, что был атакован, с просьбой представителям корпорации прислать истребителей и уничтожить нападающего, я пытался вернуть управление. На связь со мной сразу же попыталось выйти множество абонентов, но я не отвечал, весь был занят в попытках вернуть управление. Правда, канал с профом был открыт, мы были на голосовой связи. Проф по моей просьбе тут же на общей волне сообщил, что выслал звено истребителей на помощь, и нападающий скоро будет выслежен и уничтожен. Ничего он высылать не будет, так по моей просьбе на испуг брал. Бот я удержать практически смог, именно практически, высоты не хватило, чтобы зависнуть, так что, ударившись пузом о землю, заскользил по ней, оставляя длинную канаву, пока незамерно краю глубокого каньона, где-то внизу, еще метров 100, была видна речушка. Несколько секунд, весь в поту откинувшись на спинку пилотского кресла, я приходил в себя. Сердце, успокаиваясь, потихоньку продолжало колотиться. Из-за одного мудака, чуть все планы на смарку не пошли, полихачить он захотел. Грохну его, лично грохну. Посмотрев на надрывавшийся звонком планшет, отец звонил, снял его с держателя и ответил: «Слушаю, ты как, все в порядке? Где этот чудак на букву М? Я ему голову оторву». «Уф-эф, я нормально, так переволновался немного, думал, грохнусь, а вот бот не знаю, и скин еще диагностику ведет, но повреждения имеются. Пока ничего не скажу. Это Влад был, сын нашего трактирщика, пилот хренов, покрасоваться ему захотелось», — выругался отец, особо меня не стесняясь, видимо, очень сильно переживал. Закрылся в рубке и не выходит, знает, что пока не успокоимся, покалечить можем. Мы в километре от тебя посадку совершили. Да, я вижу. Когда пилота достанете, объясни ему на пальцах, что управление ботом в ручном режиме руками и управление ботом в ручном режиме при подключении нейросетью – это совершенно разные режимы управления. И пусть на глаза мне не попадается, убью. Я долго успокаиваться буду. О, Искин доклад прислал. Что ж, подняться мы сможет, повреждения в принципе не так и велики, отремонтируется за сутки, на полет не влияют. Тут только одна проблема, даже не знаю, как сказать, говори смелее. Посадка жесткая была, скрепление трюма соврало погрузчик, и тот рухнул на контейнер с нейросетями, что я вез, в смятку корче, 6 тонн все же, в общем если что уцелело то крохи, благодари своего пилота.